Глава вторая. Как это часто бывает с людьми, впервые попадающими в Париж, Шталь вначале испытывал некоторое чувство разочарования. Петербург, до посещения которого он ничего не видал, кроме городков русского захолустья, в свое время поразил его много сильнее. Петербург был не только грандиозен, он был новенький, весь будто только что выкрашенный. В Париже все потускнело и облупилось от времени. Свежесть и блеск краски входили как часть в целое, в ощущении красоты неопытного Шталя. Он еще не научился ценить очарование выцветавших столетиями зданий. Первое время ему казалось, что не мешало бы выкрасить заново и Лувр, и Палас де Жюсти, и Нотр-Дам де Пари. Непередаваемую красоту Парижа Шталь стал чувствовать лишь много позже. Изъездив всю Европу, он пришел к мысли, что есть чудесные города, как Венеция, Толедо, Эдинбург или Киев. Но названия великих столиц заслуживают в мире только Петербург и Париж. Не имея ни дела, ни знакомых, Шталь сильно скучал и стыдился своей скуки. Ему хотелось любить одиночество, а оно теперь мучительно его тяготило. Молодой человек вначале поселился в гостинице на улице Закона, но в своем номере сидел редко, большую часть дня проводил на улицах, часто уезжал за город, в леса Медона, Бельвью, Марли. Леса были, как леса. Над Днепром водились и не такие. Гулял там Шталь только по утрам, да и то не без опаски. В окрестностях Парижа разбойники грабили проезжих среди белого дня. В Эрменонвилле он посидел на островке тополей над гробницей Руссо, и хоть не любил автора исповеди, повздыхал над поэтической могилой и сделал несколько заметок на память, чтобы когда-нибудь потом описать островок в дневнике путника. Побывал он также в Версале. Творение Монсара и Ленотра поразило его, хотя дворец был разорен, а сады запущены и изгажены. Походив так с неделю, Шталь решил, что знает Париж, и всецело занялся изучением революции. С разведкой дело не ладилось, но молодой человек все же рассчитывал, что выполнит с пользой свою миссию. Он предполагал в докладе Питту и императрице осветить глубокие причины революционных событий и сделать соответствующие выводы, которые могли иметь значение для дела монархов, ведь это был доклад, составленный на месте с ежеминутной опасностью для жизни. Хотя опасность оказалась значительно меньшей, чем Шталь предполагал вначале, он все-таки, ложась спать, с гордостью ставил у изголовья шкатулку с заряженными пистолетами и тщательно проверял заряд. А один из пистолетов приподнимал даже на ночь рукояткой из бархатной впадины, чтобы иметь возможность стрелять, как только революционная полиция начнет ломиться в дверь. Он, впрочем, еще не решил твердо, будет ли стрелять в полицию или сам тотчас застрелится. Шталь закрывал на ночь дверь двойным поворотом ключа и на запор, да еще на всякий случай придвигал к ней изнутри тяжелое кресло. Все это оказывалось довольно неудобным по утрам, когда горничная отеля приносила кофе. Нужно было, услышав ее стук, выходить из теплой постели, прятать пистолеты и бесшумно ставить кресло на обычное место, успокаивая горничную повторением «Сейчас, Мари, сейчас». Шталь при этом для правдоподобия громко зевал и покашливал. Порою его предосторожности казались ему самому чрезмерными, но он тогда вспоминал слова британского военного агента: «Вы идете на очень опасное дело». Все меры безопасности почему-то принимались им только на ночь. Между тем, обыск мог, разумеется, произойти и днем. И действительно, однажды в полдень в гостиницу явились из секции люди свирепого вида, вооруженные с ног до головы, и произвели в сопровождении хозяина обход всех комнат. Причем в каждой комнате спрашивали бумаги жильца и приказывали открыть какой-либо ящик или чемодан. Но ни к чему почти не прикасались, а вопросы задавали довольно бестолковые. Потом, когда дозор, не найдя ничего подозрительного, удалился, Шталь с ужасом вспомнил, что у него в чемодане могли отыскать второй американский паспорт. Вечером того же дня хозяин объяснил ему, что начальнику дозора он вперед уплатил за всю гостиницу 200 лиров, из которых 10 были затем включены в недельный счет Шталя под неразборчиво написанным названием «Специальный расход». В дозоре, по словам хозяина, брал взятки только старший, служивший в участке и в королевские времена. Все остальные были молодые люди, душой преданной революции, но незнакомые с полицейским делом. Шталь деятельно принялся собирать материалы для своего доклада. Это тоже оказалось нелегко. Проникнуть в конвент Шталь никак не мог понять, что, собственно, означает это странное слово, прежде мало кому известное. И в якобинский клуб было, вообще говоря, не очень трудно. Однако для входа туда требовались связи, которых молодой человек не имел. Он побывал на открытых революционных собраниях, но там выступали перед немногочисленной публикой неизвестные люди, в большинстве случаев молодые и бестолковые. О них было бы совестно докладывать Питту и императрице. Шталю сказали, что революционные знаменитости собираются в кафе Прокопе Зопи, и что там будто бы Марат ежедневно под вечер пьет стакан миндального молока с глиной. Он лечился этим странным питьем. Шталь стал бывать в кафе Прокопе и ни разу не встретил Марата. Народа в кофейне всегда было немало, но распознать в лицо знаменитых революционеров Шталь не мог. А расспрашивать не решался. Однажды в каком-то тощем и мрачном господине он признал было Бриссо. Господин этот приходил каждый вечер, говорил на политические темы и отстаивал политику жирандистов. Его внимательно слушали, и молодой человек, сразу уверовавший в свою догадку, стал распознавать и собеседников Бриссо. Один из них напоминал как будто лицом Кондорсе. Но на третий вечер, к большому разочарованию Шталя, из разговора выяснилось, что замеченные им люди принадлежали к торговому классу и ничего общего не имели с вождями жирандистской партии. Только много позже, в июне, в ресторане Мео, Шталь впервые увидел революционную знаменитость — красавца Геро де Сешеля, который в отдельном кабинете этого ресторана за бутылкой вина, как говорили, писал Конституцию 1793 года. Побывал молодой человек и в театрах. Начал он с «Ванетас Амузантес», горячо рекомендованных ему Носковым. В этом театре шла теперь революционная пьеса «Свобода негров», и Шталь никак не мог досидеть до ее конца. Позже ему случилось побывать еще на другой революционной пьесе, где изображалась гибель всех тиранов. Главными действующими лицами в ней были римский папа и мадам с широким размахом, то есть Екатерина II. Римский папа на необитаемом острове делал постыдные предложения Екатерине, после чего они вступали между собою в рукопашную драку. Публика бешено аплодировала, но не столько гибели тиранов, сколько драки римского папы с императрицей, и особенно тем непристойным словам и жестам, которые щедро добавлял от себя к пьесе игравший римского папу, известный комик Дюгазон. Эту драму Шталь смотрел не без удовольствия. Артистка, изображавшая Екатерину, ему особенно понравилась и напоминала талант Авдотьи Михайловой. Но использовать пьесу в качестве материала для доклада императрицы было трудно. Из знаменитостей он в зрительном зале опять-таки не увидел никого. Молодой человек решил отложить знакомство с революционными верхами до более позднего времени. Он сам в точности не знал, на какой срок прибыл в Париж. Ждать ему, в сущности, было нечего. В глубине души Шталю захотелось домой в первый же день пребывания в столице. В первый день даже сильнее хотелось домой, чем потом. Но простое приличие требовало, по его мнению, чтобы он провел в Париже, по крайней мере, несколько месяцев. За это время Шталь надеялся обзавестись связями, которые помогли бы ему добраться до верхов революции. Для начала же он занялся ее низами и производил наблюдения в столовой своей гостиницы. В гостинице жило довольно много разного народа. В обеденные часы все сходились в столовой и разговаривали порою откровенно. Террор только начинал развиваться, и люди, не занимавшиеся политикой, мало его чувствовали. Крайне удивило Шталя с первых же дней то, что на повседневной жизни парижан революция сама по себе, по-видимому, отразилась не очень сильно. Интерес к политическим событиям был невелик. Шталю казалось, будто в Париже идеями французской революции интересуются меньше, чем в Лондоне или даже в Петербурге. Правда, везде заседали комитеты, комиссии, секции, клубы, и каждый парижанин был куда-то записан и сочувствовал той или другой партии. Но в большинстве своем люди на заседания ходили редко, а когда ходили, то недолго там засиживались, точно отбывали обязательную и скучную повинность. На заседаниях сами ораторы жаловались на то, что теперь слушать речи ходят в 10 раз меньше граждан, чем в первые революционные годы. Шталь прежде думал, что во Франции, а особенно в Париже, все занимаются революцией. В действительности это было верно только в отношении очень немногих. Громадное большинство французов занималось обычным делом. Кто торговлей, кто службой, кто учением. Жизнь населения текла независимо от революции. В столовой гостинице на улице Закона разговор ежедневно, хоть ненадолго, заходил на политические темы. Одни жильцы высказывались за жирондистов, другие — за монтаньяров, но ни те, ни другие не проявляли большого энтузиазма в политических спорах. Революция очень давно стала из праздника будним. Общее настроение совершенно не соответствовало тону революционных газет и речей. Высказывались порою те же мысли, но без пышных фраз. Пышные фразы в небольшой компании неизменно вызывали усмешку, как это всегда бывает во Франции, вопреки мнению людей, которые французов не знают. Называли друг друга на «ты». Но как будто конфузились этого недавно введенного обычая и часто вдруг переходили на «вы». Отдав должное политической злобе дня, разговор перескакивал на другие темы, и тогда часто проявлялось и больше интереса, и больше горячности, чем при обсуждении великих событий революции. Шталя однажды поразило, как после вялого политического спора о борьбе партии в конвенте речь за столом в отсутствии хозяина вдруг перешла на порядки гостиницы. Кто-то заметил, что хозяин, наверное, зарабатывает не менее половины взимаемой им с жильцов платы. Лица оживились, все приняли участие в разговоре, стали производиться точные подсчеты. денежные интересы вообще занимали огромное место в жизни населения революционной столицы. Почти каждый день Шталь слышал в столовой разговоры о том, как разные лица на поставках, на скупке конфискованных имуществ, на спекуляции нажили сотни тысяч или даже миллионы. Цифры эти, по-видимому, составляли исключение, судя по тому почтительно завистливому тону, в котором о них говорилось. Но в меньшем размере наживались почти все. Иногда из разговоров выяснялось, кем был до революции тот или другой жилец гостиницы, и почти всегда оказывалось, что он теперь занимал гораздо более выгодное положение, чем прежде. При этом каждый жаловался на растущую стоимость жизни и с грустной улыбкой приводил изумительные примеры прежней дешевизны и удобств, которых никто не замечал в былые времена. Почти столь же часто, как о наживе, говорилось за столом о новых сановниках, о сказочных карьерах. Такой-то прежде захудалый адвокат теперь состоял членом конвента и заседал в правительстве. Другой, бывший школьный учитель, в качестве комиссара распоряжался судьбами огромной провинции, казнил и миловал людей. Третий, служивший до революции сержантом в чине генерала, командовал армией. Об этих счастливцах говорили не без иронии, но при подобных рассказах блестели глаза, и зевков нельзя было подметить. Иногда Шталю казалось, что вся революция была только гигантским перемещением людей с одних ступеней благополучия и почета на другие. Общая масса благ в стране уменьшилась, и об этом все сожалели. Но для большинства французов произошедшая общественная перетасовка, по-видимому, все-таки оказалась выгодной. Пострадавших от нее, перешедших с высшей ступени на низшую, Шталь почти не замечал. Он догадывался, что они в значительной своей части бежали за границу. Это и были те аристократы, о нищете и бедствиях которых рассказывал ему в Лондоне Воронцов. К эмигрантам во Франции почти все относились враждебно или, по крайней мере, неодобрительно. Старого порядка тоже никто не отстаивал. Кроме дешевизны и удобства жизни, почти ничего от той поры не хвалили. Веря иностранным газетам, Шталь рассчитывал найти монархические чувства в стране тысячелетней монархии, но он таких чувств не замечал. О казненном короле вспоминали редко и равнодушно. Жалкая участь его сына, заключенного в башню Тампль, тоже не вызывала участия. Мало ли есть на свете несчастных детей. В общем, все жаловались на революцию, все ее принимали, как люди принимают климат или время года. Однажды в Люксембургском саду Шталь неожиданно встретил своего бывшего наставника по Шкловскому училищу, мосье Дюкро. Ничто другое не могло бы обрадовать юношу сильнее, чем встреча с этим, когда-то столь близким человеком. Еще в Петербурге, подготовляясь к отъезду за границу, Шталь смутно надеялся, что, быть может, свидится с любимым учителем, место пребывания которого было ему неизвестно. Эта смутная мечта сбылась так неожиданно. Шталь почти оторопел от счастья. Он едва, впрочем, узнал своего наставника. Мосье Дюкро сильно изменился, полысел и очень потолстел. Новенькая ловко сшитая карманьола облегала теперь весьма плотную солидную фигуру. Он заключил молодого человека в объятия. Еще в объятиях учителя Шталь успел смущенно пролепетать, что приехал поглядеть на революцию. Дюкро не слишком этому удивился и не очень расспрашивал своего ученика. Заметил только, что в Париже теперь находится немало русских. Вообще у себя в Якобинском клубе он постоянно встречает иностранцев. Это у себя в якобинском клубе несколько огорошила Шталя. После пятиминутного разговора он с грустью почувствовал, что от их прежней близости осталось немного. У них не было ни общего дела, ни общих практических интересов, а без этого встреча после долгой разлуки неизбежно влечет за собой разочарование и грусть. Так оно и случилось. Мосье Дюкро вдобавок куда-то торопился. Он собирался уезжать из Парижа на довольно продолжительное время по важным делам, не то коммерческим, не то политическим, Шталь не мог разобрать. Дюкро, как оказалось, занимался теперь торговлей и поставками. Это очень поразило молодого человека, и в связи с одним подрядом уезжал на север Франции. Но в его передаче выходило так, что взятый им подряд имеет государственное значение, и что он его принял по чисто патриотическим соображениям. В политических взглядах его тоже произошла, по-видимому, некоторая перемена. Он больше не восхищался Вернио и о жерандистах вообще отзывался иронически, даже враждебно. Дюкро обещал Шталю немедленно по своем возвращении в Париж ввести его в якобинский клуб, в котором сам бывший учитель состоял, судя по его тону, не последним деятелем. Обещал также познакомить юношу с разными знаменитостями. Это обещание обрадовало Шталя. Теперь его пребывание в Париже имело цель и срок. Он откладывал изучение революционных верхов до возвращения мосье Дюкро, а мог пока понемногу продолжать собирание материалов для доклада. Ссылаясь на близкий отъезд, Дюкро не звал его к себе в гости, но оставил ему для справок адрес своего магазина. Они скоро расстались, и эта встреча в течение целого вечера щемила неопределенной грустью сердце молодого человека.